За стеной. Кулич положительно не удался. Кривой, с наплывшей сверху коркой, облепленный миндалинами, он был похож на старый гнилой мухомор, разбухший от осеннего дождя. Даже воткнутая в него пышная бумажная роза не придала ему желанной стройности. Она низко свесила свою алую головку, словно рассматривая большую заплатку, украшавшую серую чайную скатерть, и еще более подчеркивала кособокость своего пьедестала. Да, кулич не удался. Но все точно молча сговорились не придавать значения этому обстоятельству. Да, оно и вполне понятно. Мадам Шранк, как хозяйке дома, невыгодно было бы указывать на недостатки своего угощения. Мадам Лозинская была гостьей, приглашенной разговляться, и, как водится, должна была все находить превосходным. Что же касается кухарки Аннушки, то уж ей положительно не было никакого расчета обращать внимание на свою собственную оплошность. Прочее же угощение не оставляло желать ничего лучшего. Нарезанная маленькими кусочками ветчина, чередуя с ломтиками копченой колбасы, изображала на тарелке двухцветную звезду. Жареная курица, раскинувшись в самой беззащитной позе, показывала, что она начинена рисом. Маленькая сырная пасха была на вид довольно неказиста, но зато так благоухала ванилью, что нос мадам Лозенской сам собой поворачивался в ее сторону. Выкрашенные в яркие цвета яйца оживляли всю картину. Мадам Лозенская уже давно была не прочь приступить к закуске. Она старалась из приличия не смотреть на стол, но все ее маленькое острое личико со взбитыми жиденькими волосами и грязной лиловой ленточкой на сморщенной шее выражало напряженное ожидание. Приподняв безволосые, подчерненные спичкой брови, она то с интересом разглядывала покрытую вязаной салфеткой этажерку, которую видела ежедневно в продолжении 9 лет, то, опустив глаза и собрав комочек беззубый рот, скромно теребила обшитый рваным кружевом носовой платочек. Хозяйка, толстая брюнетка, с обвисшими, как у сердитого бульдога, щеками, важно ходит вокруг стола, разглаживая серый вышитый передник на своем круглом животе. Она прекрасно понимает состояние мадам Лозенской, питавшейся весь пост печеным картофелем без масла. Но напускное равнодушие сердит ее, и она нарочно томит свою гостью. «Еще рано!» – гудит ее могучий бас. «Еще в колокол не ударили!» Она говорит с сильным немецким акцентом, выставляя вперед толстую верхнюю губу, украшенную черными усиками. Гостья молчит и теребит платочек, затем заводит разговор на посторонние темы. «Завтра, наверное, получу письмо от Митеньки. Он мне всегда на Пасху присылает денег». «И глупо делает. Все равно на духи растранжирите, кокетка». Мадам Лозенская заискивающе смеется, сложив рот трубочкой, чтобы скрыть отсутствие передних зубов. «Хе-хе-хе! Ах, какая вы насмешница!» «Я правду говорю», — гудит поощренная хозяйка. «К вам в комнату войдешь, как палкой по носу. И банки, и склянки, и флаконы, и одеколоны — настоящая обсерватория!» «Хе-хе-хе!» — свистит гостья, бросая кокетливый взгляд на этажерку. «Женщина должна благоухать. Тонкие духи действуют на сердце. Я люблю тонкие духи. Нужно понимать, вервена – запах легкий и сладкий, амбре-рояль – густой. Возьмите 2 капельки амбре, 1 капельку вервены и получите дух настоящий, настоящий...» Она пожевала губами, ища слова «земной и небесный». «А то возьмите Основной дух – трефель-инкарнат, пряный, точно с корицей. Да в него на 3 капли 1 белого риса. С ума сойдете! Прямо с ума сойдете! «Зачем мне с ума сходить?» – иронизирует мадам Шранк. «Я лучше схожу к Ралле, куплю цветочный одеколон». «Или возьмите нежную экзору», – не слушая, продолжает фантазировать мадам Лазенская. «А к ней подлейте 1 каплю тяжелого фужеру». «И всяко ж больше всего люблю ландыш», – перебивает ее густой бас хозяйки, решившей, что пора наконец показать, что и она кое-что в духах смыслит. «Ландыш?» – удивляется гостья. «Вы любите ландыш? Ради бога, никому не говорите, что вы любите ландыш! Ах, боже мой, да вас засмеют! Ландыш, пошлость какая!» «Ах, ах, какие нежности!» – обижается мадам Шранк. «Как все это важно! Ума большого не вижу, чтобы морить себя голодом, на духи деньги копить. Ужасная прелесть! Аромат на 3 комнаты, а лицо – с кулачок!» Мадам Лазенская, низко нагнув голову, очищает ногтем какое-то пятнышко на своей кофточке. Видны только большие ярко-малиновые уши. «Пора», – заявляет, наконец, хозяйка, усаживаясь за стол. «Аннушка, тащи кофе!» Мадам Шранк звонков в комнатах не признавала. Голос ее гудел, как китайский гонг, и был слышен одинаково хорошо во всех углах и закоулках маленькой квартирки. Часто случалось, что она, прибирая в передней, ворчит, а кухарка из кухни подает ей во весь голос реплики. Для того, чтобы разговаривать с мадам Шранк, вовсе не нужно было находиться с ней в одной комнате. «Тащи скорей!» Вдали раздался грохот упавшей кочерги, визг собачонки, и в дверях показалась мощная фигура Аннушки в яркой красной кофте, стянутой старым офицерским поясом. Натертые ради праздника свеклы круглые щеки соперничали колоритом с лежавшими на блюде пасхальными яйцами. Волосы грязно-серого цвета были жирно напомажены и взбиты в высокую прическу, увенчанную розеткой из гофрированной зеленой бумажки с аптечного пузырька. Скромно опустив глаза, словно стыдясь своей собственной красоты, поставила Аннушка поднос с кофейником и чашками. «Надень передник, чучело!» – мрачно загудела мадам Шранк. «Кто тебе позволил воронье гнездо на голове завивать? Взгляните, мадам Лазенская, как она себе щеки нащипала!» Свистит птицей мадам Лазенская. «И неправда, и не думала щипать», – оправдывается Аннушка, осторожно водя по лицу рукавом платья. «Ей-богу, вон образ-то на стене! Ей-богу, от жары! Кулич пекла, куру жарила. В кухне такое воспаление!» Она уходит, сердито хлопнув дверью. «Каково?» – возмущается хозяйка. «Нельзя слово сказать. Это называется прислуга. Накрасится, волосы размочалит, и не подступись к ней. И каждое воскресенье так. Как все уйдут, сейчас щеки напомажит, офицерский кушак напялит и давай обедню петь. А я нарочно вернусь, открою дверь своим ключом и все в передней слушаю. 2 часа поет во все горло. Господи помилуй, Господи помилуй, ревет как бык. Прямо у меня все нервы трещат. Еще какой-нибудь дурак-квартирант подумает, что это я так пою». «Жалко Дашу», – вставляет мадам Лазенская. «Та была гораздо скромнее». «Ну, каждый день новый уважатель. Все у них уважаться ли на уме? Мадам Лазенская мнется и молчит. Удивительное дело, продолжает хозяйка, разрезая курицу. Все у них уважатели. Ну, Аннушка-то, по крайней мере, со двора не ходит. Завтра пойду, раздается вопль из кухни. Хоть зарежьте, пойду. Перед людьми стыдно. И так старший дворник проходу не дает. Когда же ты, говорит, ведьма, со двора пойдешь? Первый раз, говорит, такого черта вижу, что никогда со двора не ходит. Каково? Удивляется хозяйка. Куда же ты пойдешь? У тебя здесь никого нет? Мало ли куда. На кладбище пойду, на какое-нибудь. У нас в деревне как праздник, все на кладбище идут. Нашли тоже дуру, не знаю ее, куда идти. Почище других знаю. Перестань орать, у меня от тебя нервы трещат. Мадам Шранк подходит к буфету и, повернувшись спиной к мадам Лазенской, что-то переставляет, тихо звеня рюмками. Затем слегка откидывает голову назад и, заперев буфет, возвращается на место, смущенно покашливая. Гостья все время внимательно рассматривает этажерку. Она давно знакома с этим маленьким маневром и знает, что, проделав его, мадам Шранк становится необыкновенно патриотичной и любит говорить о Германии, которую никогда в глаза не видала, так как родилась и выросла в Петербурге. Мадам Лазенская в таких случаях немножко обижается за Россию и старается замять разговор. Противоречить она не смеет, чувствуя себя всегда немножко виноватой перед своей усатой собеседницей. Дело в том, что, занимая у мадам Шранк крошечную комнатку, она часто не может заплатить за нее в срок, и мадам Шранк снисходительно допускает рассрочку. «Подобные прислуги в Берлине не бывает», – укоризненно говорит хозяйка, отправляя в рот большой кусок ветчины. Гостья молчит, подбирая вилкой рис. Мадам Шранк долго придумывает, что бы ей сказать неприятного. «Вы что молчите? Верно мечтаете, какие духи на Митенькины деньги покупать будете? Охота ему посылать? Есть еще на свете глупые сыновья. После вас ведь ему ничего не останется. А что от отца осталось, то вы в 3 года успели фью по ветру». Лицо мадам Лазенской покрывается пятнами. «Знаете, мадам Шранк, — быстро перебивает она, — я сегодня видела красное сукно, точно такого цвета, как у меня амазонка была. Помните, я вам рассказывала? Но точь в точь, точь в точь». «Еще бы вам не знать амазонку, когда вы в 3 года 20 000 с офицерами верхом проскакали!» Лебезит гостья, желая умилостивить обличительницу. «Вы чего смеетесь?» «Так я вспомнила смешное, — пугается мадам Лазенская. — Вы вчера рассказали про того старика». Лицо мадам Шранк медленно растягивается в улыбку, глаза щурятся, углы рта глубоко въезжают в мягкие щеки. «Позвольте, сударыня, вас проводить. Оборачиваюсь, господи, ножки тоненькие, еле стоит, обеими руками за палку держится. Нос синий, весь бровь седой. Вы меня провожать? Вам нужно скорей домой бежать. Он на меня глаза выпучил, ничего не понимает. Бегите, говорю, домой, вам умирать пора. Скорей бегите! А он... как заплевался, ужасно рассердился. «Ох, перестаньте! Ох, вы меня уморите! Ах уж это мне, мадам Шранк, всегда что-нибудь. Скорей, говорю, торопитесь. Всяко ж неприятно, если на улице. Ох! Ну, перестаньте, мадам Лазенская, с вас вся пудра обсыпалась. Обе дамы, несмотря на десятилетнее совместное сожительство, никогда не называли друг друга по имени. Как-то одна из родственниц мадам Шранк спросила у нее, как имя ее жилички. И та, к своему собственному удивлению, призналась, что никогда не полюбопытствовала узнать об этом. «Ах, эти мужчины!» – томно вздыхает мадам Лазенская. «Мне Лизавета Ивановна рассказывала». «Все врет, ваша Лизавета Ивановна!» – вдруг вспыхивает порохом хозяйка. «И ничего она рассказывать не может на своем чухонском языке. Сегодня увязалась со мной в мясную, руками машет, кричит». Мне перед прохожими стыдно. Переходим через улицу, я говорю, идите скорее. А она как завизжит. Не могу, скорей, на меня лошади наступили. Прямо срам. Ну, сказала бы, извините, мадам Шранк, я нахожусь в большом толпа лошадей. Сколько лет живет в Петербурге, говорить не умеет, чухонка. Мадам Лазенской очень хочется попробовать колбасы, но она боится заявить о своем желании, когда хозяйка так расстроена, и снова меняет тему разговора. «Да, эти мужчины прямо такие, такие!» Мадам Шранк настораживается, как дрозд, которому подсвистнули знакомый мотив. «Скушайте колбасы. Что вы так мало?» «Всяко ж мужчины призабавный народ. Был у меня один нахлебник, молодой, красивый, адмирала сын. Он сам из Харькова в Петербург приехал экзамен на генерала держать, на штатского. У вас, говорит мадам Шранк, на щеках розьи лепестки». «Он при мне, кажется, не приходил?» «Нет. Он года за два до вас был. Розьи лепестки». «Чудное средство от морщин – помада крем Симон», – не кстати вставляет мадам Лазенская. «Вы попробуйте, мадам Шранк. Это прямо удивительно, как она действует на кожу. Я всю жизнь ничего, кроме крем Симон, не употребляла. Каждое утро и каждый вечер немножко на ватку – и потом вот так втирать. Вы непременно должны». Добродушно колышется хозяйка. «Если бы вы мне не сказали, что вы ее употребляете, может быть, я бы и попробовала. А уж как предупредили, покорно благодарю. Уж больше морщин, как на вашем лице, никогда в жизни не видывала. Ей-богу, мадам Лазенская, уж вы не обижайтесь, никогда в жизни!» Гостья краснеет и криво улыбается. «И всяко ж вы транжирка», — продолжает хозяйка. «Деньги нельзя на всякие там симоны да ликарноны тратить. Деньги нужно копить. Вот когда муж был жив, да у меня в ушах бриллианты с кулак болтались, поверьте, совсем иначе ко мне люди относились. Что ни скажу, все умно было. Теперь, небось, никто не кричит про мой ум, а как вспомню, так и тогда все одни глупости говорила. Деньги – великое дело. Будь у вас деньги – вы бы тоже умнее всех были, и полковники бы у вас в гостях сидели, и приз бы за красоту получили». Мадам Лазенская, расцветая кокетливо смущенной улыбкой, оправляет на шее лиловую ленточку, а мадам Шранк снова подходит к буфету и звенит рюмками. «У нас в Берлине умеют деньги ценить. У нас в Берлине все умеют. Откуда на Невском электрические фонари? От немцев. Откуда дома большие? Немцы выстроили. И материи, и шелки, всякие науки, история, география. Все от немцев. Все они выдумали. Мадам Лозенская краснеет и бледнеет. Ей хочется возразить, но она не знает, что сказать. И кроме того, она еще не попробовала Пасхи. А после политических споров приличие требовало удалиться в свою комнату. «Как у вас искусно сделана эта розочка в куличе! Прямо хочется понюхать!» — говорит она дрожащими губами. Мадам Шранк, зловеще помолчав, вдруг сообщает. «Лизавета Ивановна, жилец читал в газетах, что в Берлине было большое землетрясение, очень большое. У русских никогда не бывает землетрясения». Это было слишком много даже для мадам Лозенской. Она вдруг вся задрожала и покрылась красными пятнами. «Неправда, неправда!» – закричала она тоненьким прерывающимся визгом. «В России несколько раз было землетрясение. Верно было!» «Это не считается», – деланно спокойным басом говорит хозяйка. «Это за Балканским морем. Это уже не натуральная Россия». «Неправда!» – судорожно трясет кулачком мадам Лозенская. «Это вы нарочно? Вы думаете, что я бедная, так у меня нет отечества? Стыдно вам! Все знают, что у русских было землетрясение. Это нечестно. Вы все врете. Вы про старика уж пятый год рассказываете и всегда говорите, что это на днях было. Стыдно вам!» Она вскочила и, быстро затопав каблучками, натыкаясь на стулья, побежала в свою каморку и заперлась на крючок. В каморке было тихо, и через открытую форточку вместе с крепким и влажным запахом весны протяжно вливался тихий гул пасхального благовеста. Он томил и тревожил душу, как отзвук далекой чужой радости, и тихо колебал воздух глубокими тяжелыми волнами. За окном стена, начинающаяся где-то далеко внизу, уходила высоко в тусклое небо, бесконечное, гладкое, серое. В каморке было тихо, и никто не мешал мадам Лозенской выплакаться. Она плакала долго, низко опустив голову и упершись локтями в подоконник. Потом, когда слезы иссякли, и чувство острой обиды притупилось и успокоилось, она встала, подошла к комоду и, выдвинув верхний ящик, вытащила завернутый в шелковую тряпочку флакон. Она осторожно вынула пробку и медленно потянулась носом вперед, вдыхая содержимое вздрагивающими ноздрями. Затем снова заботливо завернула флакон и тихо и ласково, словно спеленутого ребенка, уложила его на прежнее место. Медленно, еще дрожащей после волнения рукой, придвинула она коробочку с пудрой и, обтерев пуховкой лицо, развесила на спинке стула мокрый носовой платочек, тщательно расправив рваные кружевца. «Аннушка!» – загудел вдали голос мадам Шранк. «Скажи мадам Лозенской, пусть идет пить кофе, когда у нее дурь пройдет. Я не могу всю ночь ждать. Здесь вот Пасхи кусок, остальное снеси на холод. Я спать иду, у меня у самой нервы трещат». Сердце мадам Лозенской громко застучало. Она знает, что Аннушка давно спит, и что хозяйка говорит нарочно для того, чтобы она, Лозенская, услышала. Она тихонько подкрадывается к двери и прислушивается, выжидая ухода мадам Шранк, чтобы выйти в столовую. Стена за окном чуть-чуть розовеет под первыми алыми лучами восходящего солнца. Рассветный живой ветерок дерзко стукнул форточкой и, пробежав легкой струйкой, колыхнул сохнувший на стуле платочек.